Глава третья. Романов. Неслыханно. Аристарх Романов в бешенстве расхаживал по библиотеке среди древних книг, вывезенных еще с земли. Он решил подумать. О чем он собрался подумать? Пень с ушами, господи, как ты допустил, что Морозовы добрались до трона? Какой же он дебил! «Аристарх, ну сядь, пожалуйста, у меня уже в глазах рябит», — умоляюще попросила Софья раздраженного мужа. «Ты представляешь, Софья, они захотели 60% от всего нашего дохода», — не унимался Романов. «Эти трое бездельников решили нас с Лукой окончательно обобрать. Они получат больше половины, а работать должны мы». Взамен Морозов пообещал издать указ о сокращении поставок селениума в рассвет. Уму непостижимо. Лука схватился за голову. «Насколько нужно ненавидеть свой народ и только тупо набивать свои карманы? Ты верно не знаешь, Софья, но весь доход с продажи селениума, а это на минуточку 80% всей добычи, идет в императорскую казну. То есть прямо в карман к Морозову. Остальные 20 идут на нужды нашего производства и возвращаются в казну в виде двигателей». Я уже не говорю о том, что последний раз твой муж обновлял горнодобывающее оборудование на Церере 5 лет назад. Оно все износилось напрочь, еще немного, и оборудование рассыплется в прах. Да, по регламенту я должен полностью менять технику в шахтах раз в 2 года. Но император за машины не платит, думает, что я сам ему подарю их на Новый год. Романов в негодовании плюхнулся на диван. Он как будто специально вынуждает нас к действиям. «К каким, отец?» — спросил Олег, старший сын Романова. «Святая наивность! Конечно же, к перевороту, сынок!» — выкрикнул импульсивный аристарх Романов. «Тише, Арик, тише!» — шикнула на него София. «Чего мне бояться? Я у себя дома!» — вспылил Романов. «У стен тоже есть уши!» — напомнила Софья. «У Бориса Морозова...» «Есть 2 сына», — немного успокоившись, продолжил Аристарх. «Демьян и Фрол, близнецы. Оба зубастые, как не знаю кто. Им дай только палец, тут же без руки останешься. Папаша обязательно попробует протолкнуть кого-то из них на престол». «У нас Олег есть, Виктор у Луки. Чем плохи?» — воскликнула Софья. «Со знатностью у нас тоже все в порядке». «Софушка, голубушка, это тебе не конкурс красоты. Здесь все решают деньги. Гинзбурги и Юсуповы обязаны Морозовым своим существованием. А уж сколько близнецы на них компромата имеют, страшно подумать. Так что кто-то из них с 90% вероятностью будет нашим следующим императором», — махнул рукой Аристарх. «Что ты предлагаешь?» — спокойно спросил рассудительный Лука Демидов. «Восстание? Сколько у нас готовых кораблей на верфях, Олег?» Романов спросил старшего сына, бывшего фактически заместителем отца. «Около сотни». «Около сотни», — эхом повторил Аристарх. «Вполне приличная сила. Хорошо, что мы чуть не проговорились о возможностях наших двигателей». «Вообще-то проговорились», — не согласился Лука. «Только как анонс по отношению к рассвету. Борис же не знает, что мы их уже сейчас можем выключить. А стрелять по своим мы сможем спокойно, в этом нам электроника не создаст помех». «Аристарх, неужели ты откроешь огонь по своим?» — ужаснулась Софья. «Нет, только по тем, кто нам будет мешать. По моим подсчетам, у нас был максимум год до получения ультиматума с рассвета. Но я ошибся, их делегация будет у нас через 2 недели. Я могу по пальцам перечислить, когда они сами являлись к нам с визитом. Далеко забираться не будем. К моему прадеду они заявлялись и потребовали отдать им половину Цереры. Целиком систему Нави и выплачивать за пролет через рассвет безумные деньги. Причем, опять же, селениумом. Иначе они угрожали запереть нас в нашей системе. Что сделал мой прадед? Правильно, перемолол в труху узкоглазых. Они быстро становятся паиньками, когда их бьют. Воевать они никогда не умели, несмотря на их количество. Обычные рабочие муравьи, и, похоже, им нравится, когда их бьют. В противном случае эти безвольные насекомые начинают поднимать голову. После сражения в системе Нави они поджали хвост и второй раз появились у наших ворот уже с подарками. На этот раз в систему Коготь зашли тысячи дредноутов с контрибуцией. Они сразу забыли обо всем и с радостью провожали нас до выходных ворот из рассвета. И вот сейчас они прибывают в третий раз. Угадай, в каком составе? «Не знаю», — Софья с тревогой посмотрела на мужа, ожидая продолжения. «А я вот узнал». Не поленился и связался с нужными людьми и выяснил, что под делегацию забронирован всего один док. «Это точно?» Спокойный ранее Лука потерял самообладание и вскочил на ноги. «Точнее не бывает, Лука. Все, мы достукались. Все повторяется, только с одним маленьким изменением. У нас нет моего прадеда. Косоглазые везут ультиматум, и хорошо, если только они поднимут цену на пролет, но почему-то мне кажется, что все окончится нашей капитуляцией. Без единого выстрела. Этот клоун Борис сольет переговоры в унитаз. Да уже, считай, слил». «Почему без единого выстрела?» — спросил Олег. «Потому что наши артиллерийские системы не смогут стрелять в них. Вся электроника из рассвета, шах и мат. Всего каких-то 50 лет, и маятник качнулся в другую сторону. Вуаля!» «Предпринимать что-либо поздно?» — спросил Лука. «К сожалению, да. Нам никак не успеть переоборудовать флот, не успеть и, главное, нечем заменить. Чуть раньше делегации рассвета вернется Иван. Может, он что-то расскажет о настроениях в рассвете». «Что толку? Один человек не изменит баланса сил. Если он даже семи пядей во лбу, как наш Ванька», — сказал Олег. «Нам нужно целое поколение ученых, конструкторов, инженеров. Но благодаря этому замшелому пню мы учились только одному — как ловчее продавать селениум. Теперь же мы можем весело прыгать, как мартышки на поводке». «Может, еще не все потеряно?» — с надеждой спросила Софья. «Кто знает, кто знает», — пожал плечами Аристарх Романов. «Получается, император рассвета собрался вогнать нас в каменный век?» — уныло спросил Олег. Он сидел, свесив голову и крепко сжимая мощные кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Такое уже проделали янки с Набатом, когда те попытались их ослушаться. И всего лишь на 5% подняли цену на селениум. 5!» Аристарх Романов поднял палец. «Они заселили Альбатрос своими солдатами с техникой, маскирующимися под пиратов. Тем самым перекрыли им выход в большой космос. С одной стороны, у Набата три кита с планетарными базами подавления, с другой — пираты и полный беспредел». «Пираты, кто они?» «Олег, что ты как маленький?» — удивился Лука. «Нет, я знаю, кто такие пираты. Хочу спросить, что они из себя представляют против целой системы Набат. Там ведь тоже не дети живут. В свое время они достойно ответили Черной Звезде. Те до сих пор трясутся от одного лишь упоминания о Набате». «Пираты пиратам рознь», — пояснил Романов. «Те, кто засели в Альбатросе, скорее всего, иррегулярные боевые соединения из трех китов. Техника у них вся оттуда и амуниция. Они даже говорят на английском. Но объясняют свои действия тем, что им надоело Альма-Матер, и они решили жить отдельно. Альбатрос ничей, какие вопросы? А то, что они возвели на входных воротах планетарные крепости, так это же для собственной безопасности. И не подкопаешься, сам Набат отпочковался даже от рассвета, куда они попали вместе с китайцами после исхода. Черная звезда состоит из негров, латиносов, тех же японцев и индейцев Южной Америки в далеком прошлом. Там столько всего намешано, а еще надо учесть выходцев из Юго-Восточной Азии и Индии. Если ты, Олег, когда-нибудь слышал о таких странах». «Слышал, отец. Ты же мне сам советовал изучить историю прошлого той земли». «Так вот о пиратах. Не пираты они вовсе, а вольноопределяющиеся. Все в границах дозволенного. Стоит кому-то появиться в апертуре ворот из Набата, по ним сразу отработают планетарные базы подавления. Лазерный луч мгновенно проходит 1000 километров в космосе и оставляет после себя одни раскаленные газы. Мало того, они еще захламляют ворота старьем, которое физически не дает пролету кораблей и затрудняет прицеливание. Понятно. И чем там все кончилось? Ничем хорошим для Набата. Они не только не подняли цену населению, а вынуждены были уступить, упав на 10% от прежней. Кроме того, они пустили в систему добывающие компании из трех китов, которые достают селениум варварскими методами, срывая полностью плодородные пласты с поверхности. После них остаются незаживающие язвы, гигантские кратеры глубиной до нескольких километров. Сам Набат получает все недостающее для существования только через три кита и втридорога. Это называется порабощение, сын. Надо было им подальше селиться от этих каннибалов. А нам от рассвета, да? Нет, нужно жить там, где живем, но действовать иначе. Назрела большая война, провозгласил Романов, не обращая внимания на слуг, ставшими невольными свидетелями. «Отец, мы вынуждены побеспокоить тебя. Повод у нас крайне серьезный». Близнецы Демьян и Фрол навестили Бориса Морозова во дворце. Родившись с разницей в несколько минут, они, тем не менее, очень отличались друг от друга. Не внешне, а по характеру. Демьян всегда был заводилой в их тандеме. Все те ужасные шутки над слугами проделывал он, а Фрол всегда был его немой тенью. Фрол, однако, слыл весьма хитрым и расчетливым, а Демьян — коварным и злым. Вместе они олицетворяли вселенское зло, являясь достойными отпрысками своего папаши. «Я уж стал забывать, как вы выглядите», — Борис обрадовался появлению сыновей. «Папа, мы заходили к тебе на прошлой неделе, не пугай нас так», — улыбнулся Фрол. Близнецы не могли похвастаться такими же мускулистыми и подтянутыми фигурами, как Романовы, и выглядели на их фоне рыхлыми и сутулыми. «Шучу, шучу. С памятью у меня все нормально. Что за такой серьезный повод у вас?» «У нас плохие новости из дома Романовых, отец. Наш источник в доме Романовых сообщает, что твой отказ Аристарх воспринял как личную пощечину. То, что ты так решил в интересах империи, Романова совершенно не устроило. У него на первом плане только выгода, и скорое прибытие делегации из Рассвета он расценивает как ультиматум. Рассвет обязательно поднимет цену на пролет через их системы. Возможно, что-то еще. Но самое главное, Романов усомнился в твоей власти и готовит переворот». «Я так и знал», — прокряхтел Борис. «Зря мой дед разрешил ему строить флот. Вот что из этого вышло. Лука тоже там был?» «Само собой. Тоже тявкал против вас», — кивнул Демьян. «Видит Бог, я не хотел этого, но и ждать, пока он устроит кровавую баню, я тоже не буду». Император Борис I щелкнул пальцами, и рядом с ним практически из ниоткуда возник его доверенный помощник. На самом деле он стоял в темной нише, ожидая, когда хозяин позовет его. «Позови-ка мне голубчика Авраама Гинзбурга. Далеко он?» «Ваше Величество, он ждет аудиенции в приемной», — склонив голову почти к самому уху Бориса, тихо сказал помощник. «Одно к одному, зови, голубчик». Помощник растворился за портьерой так же, как и появился. Через 3 минуты в комнату вошел сгорбленный худощавый пожилой человек с большим крючковатым носом. В руках он держал неизменный потертый портфель, набитый бумагами до отказа. «Авраам, друг мой», — приветствовал его император, сидя в глубоком кресле в окружении сыновей. «Что привело тебя?» «Мне показалось, что мы не договорили вчера», — пожал плечами банкир. «Ты о Романове», — поднял бровь Борис Морозов. «Ну и чутье у тебя, старина». «На то мы стоим, Борис. Я получил некие сведения из дома Романовых, надеюсь, они тебя заинтересуют». «Ты опоздал, Авраам, мои сыновья уже все узнали. Но вынужден отдать тебе должное, твоя разведка находится на должном уровне», — засмеялся Борис Морозов. «Все ли донес ваш шпион?» Авраам сложил тонкие ручки на пухлом портфеле и хищно повел голосом, глядя на Демьяна с Фролом. «Как будто бы», — пожал плечами Демьян. «А там, кто знает, возможно, чего-то и не услышал». «Про двигатели у вас есть информация?» — — елейным тоном поинтересовался банкир. «Нет, а что там может быть?» — удивился близнец. «Ну-ка, ну-ка, старый лис, что тебе удалось разнюхать?» Борис сразу сделал стойку. Помнится, на нашей пятисторонней встрече Романов предлагал продавать двигатели в обмен на электрику. С возможностью погасить их дистанционно. Обвел победным взглядом притихших Морозовых Гинзбург. «Не томи!» — Борис Морозов накрыл правой рукой левую, трясущуюся. «И что?» «Так вот они договорились до того, что погасят двигатели у тех кораблей, что будут защищать дворец во время свержения». «Твоего свержения, Борис!» «О, как!» — крякнул от неожиданности император. «Это уже серьезно!» «Да, но предъявить ему мы ничего не можем, пока он не начал». «Шпион не в счет, официально заговор мы подтвердить не сможем», — заявил Авраам Гинзбург. «Остается только неофициально», — Борис Морозов посмотрел на своих сыновей. «Демьян, Фрол, вы ничего не слышали. Авраам?» «Я понял, мой император, люди будут и все сделают», — прикрыл глаза банкир. Официально он владел банковской структурой в системах Коготь, Нави и Медвежья пасть. Хотя в последней по факту поселения встречались только на астероидах. Попутно семья Гинзбургов контролировала продажу жилого фонда, что возводил Демидов, а также перепродажу, владея всеми риэлторскими конторами в системе. Лука Демидов уже много лет бодался с Гинзбургами, желая продавать сам то, что строил, но банкир не хотел уступать ему такой лакомый кусок. К тому же император в споре всегда занимал сторону Гинзбургов, мотивируя это тем, что нужно отделять мухи от котлет. Строительство и продажу. Демидов пытался донести до императора суть вещей, но тот и слышать ничего не хотел. «Аристарх сам нарвался. Такой подлости я ожидаю постоянно, но от него услышать такое больнее вдвойне. Я ведь ему как отец был, когда тот умер», — сокрушался император. «Змею на груди пригрел». «Я бы за такое отнял у них бизнес», — вкратчиво произнес Гинзбург. «А специалисты?» «Что специалисты? Им тоже есть хочется». «Поменяется хозяин, для них все останется как прежде, никуда не денутся», — утвердительно предположил Авраам Гинзбург. «Хозяином предприятия ты, конечно же, видишь себя», — рассмеялся Борис Морозов. «Да, старый плут». «Хочешь, сам делай грязную работу», — Авраам Гинзбург поднял глаза и пристально посмотрел на императора. «Пополам?» «Две трети мои. С Гинзбургом не так-то просто было торговаться. Все делаю я». «Но сделать это надо как можно скорее», — понизив голос, сказал Борис Морозов. «До прилета косоглазых из рассвета. Не хватало еще, чтобы Романов ляпнул про двигатели им на встрече. Я поручу это дельце Михаилу. У него есть способные люди. Прищучим Аристарха, как только он высунет свой нос из дома». «Надо же, какое коварство! Затеять переворот! Да когда?» «Ты не забывай, Борис. Он не один это все придумал. Там еще и Лука находился. И Олег, сынок его старший, с ними заодно», — придвинувшись ближе к императору, прошептал Гинзбург. «Стерва, Аристарх, он как камешек у меня в ботинке. Его не видно, а проблем от него множество. От нашей семьи в корабельный бизнес войдет Фрол», — сообщил Борис Морозов. «Сначала надо его отобрать. По старшинству он перейдет к Олегу», — напомнил банкир. «Я издам указ о том, что добыча селениума отныне будет производиться только с моего разрешения. Придумаю, как посадить их на голодный паёк. Без минерала строить корабли станет бессмысленно». «Отличное решение», — закивал Гинзбург. «Верфи остановятся, у Романовых возникнут проблемы с рабочими. Твой профсоюз, Авраам, сыграет как по нотам, я надеюсь». «А как же, мои ребятки всегда готовы», — качнул своим грибовидным отростком вместо носа Гинзбург. «В итоге мы выкупаем верфи за копейки». Борис алчно потер руки в предвкушении. «У нас остается 4 семьи», — напомнил Гинзбург. «Я помню, Авраам. С Демидовым разберемся позже, как только отчалит рассвет».